Я тоже так считаю, мы должны пойти и проверить. Наши планы не сильно изменятся из-за этого. Мы полетим на юг, наши дотракийцы последуют за ним. Кровные всадники будут ждать нас на мосту, на который я указал ранее. Дени медленно кивнула, услышав рев Анагара. Ее дракон рвался в бой. Отлично, тогда вперед. Примечание к части. Королевская гвардия, дословно охрана короля. Подобная формулировка не устраивает Диенерис. Глава 27. Мандер. Волчица из Винтерфилла. Арья Старк устала, замерзла и была жутко разочарована. Они находились где-то к югу от рва Киллин, и она ехала с той же группой мальчиков. Ее волосы начали отрастать, поэтому она была вынуждена отрезать их сама, смотрясь в свое отражение в воде, чтобы ненароком не отрезать себе ухо. Они продвигались очень медленно. Казалось, ее отец не спешит ехать на юг. Арья не возражала, так как она до сих пор не поняла, что замышлял лорд Болтон. Она наблюдала за ним издалека, она использовала почти любой предлог, чтобы приблизиться к нему. Она приводила ему лошадь по утрам перед походом и забирала ее по вечерам. Однако, несмотря на все ее усилия, она не смогла узнать, что он скрывает. Он никогда не упоминал о том клочке бумаги и вел себя так, как будто вообще не получал его. Арья даже не знала, что было в том дурацком письме, которое он сжег. Это просто не имело смысла. Она сидела возле огня с другими оруженосцами, когда они заканчивали скудный ужин. Арья почти не ощущала, что собственно она ест, потому что пища была вязкой и безвкусной. Она была просто счастлива, что та была по крайней мере теплой. Она слышала волчий вой где-то лесу недалеко от их лагеря, но почему-то этот звук вместо страха вселял в нее надежду. Халлин и Карлан рассказывали друг другу пошлые истории, которые, Арья была уверена, не были предназначены для ее ушей или любой другой девушки, если на то пошло. Если бы здесь оказалась Санса, она в один момент стала бы ярко-красной от смущения. Арья соскучилась по старшей сестре больше, чем она ожидала. Она скучала по их маленьким спорам, которые теперь казались ей такими глупыми, что она уже забыла, о чем они вообще были. Она даже начала замечать мелочи, на которые бы обратила внимание Санса, если бы она была здесь. Несмотря на то, что все здесь были частью одной армии, она с уверенностью могла рассказать о разнице между людьми из разных регионов Севера. Каждый солдат имел свой щит, на котором был изображен герб дома, откуда они пришли. В одежде солдат Старка преобладали более мягкие оттенки синего и серого, тогда как люди Болтона носили более темные цвета. Это было одно из многих бесполезных наблюдений, что она запомнила за время своих бесплодных попыток шпионажа. Она скучала по всем своим братьям и сестрам, которые остались дома в Винтерфилле. Она скучала по Брану и его мягкому голосу, скучала по играм с Риканом. Сегодня она видела Роба, когда он шел по лагерю. Он перестал бриться и теперь выглядел старше своего возраста. Арья была уверена, что он узнает ее, поэтому она быстро убралась с его пути. Хотя она почти не видела своего отца, она знала, что он всегда возглавляет их войско во время переходов. Теперь, когда они уже были далеко на юге, Арья решила раскрыться перед ним, но сначала ей нужно было выяснить, что скрывал лорд Болтон. Ее отец не поверил бы ей, если бы она просто сказала ему, что поймала лорда Болтона, когда тот сжег письмо, особенно когда она даже понятия не имела, что в нем было. Арья в отчаянии ударила по земле палкой, и вдруг услышала еще один волчий вой. Она посмотрела в ту сторону, но не увидела животного, которое могло издавать такие звуки. Она слышала рассказы о стае волков, рыскающих где-то в лесу рядом с ними, и эта стая ограничивала дальность их походов за едой. Арья выбросила мысли о волках из головы и вместо этого попыталась сосредоточиться на своей миссии. Она размышляла о том, чтобы попытаться произвести впечатление на лорда Болтона своими боевыми навыками в надежде, что он позволит ей выступить в роли его чашника или оруженосца, но так и не смогла придумать, как сделать это, не вызвав подозрений. Она с сомнением смотрела, как Халлин поднял свое копье, чтобы с его помощью придать больше красок своей истории. Это ему явно удавалось, потому что Оливар и Карлан держались за бока и буквально выли от смеха. Она решила, что зря тратит время, сидя здесь и слушая эту глупую историю. Лучше было провести время, пытаясь раскрыть замыслы лорда Болтона. Снова она встала и медленно скрылась в сгущающейся темноте, оставив парней и их болтовню за спиной. Солнце еще не зашло, поэтому она знала, что не сможет подобраться слишком близко к лорду Болтону, но она должна была попытаться. Ария осторожно пересекла лагерь, пока не добралась до своего поста за палаткой Руси Болтона. Она присела на корточки за кустом, не спуская глаз с его палатки. Ария знала, что после того, как она будет установлена, лорд Болтон покинет ее только один раз за ночь. Обычно он обходил лагерь, чтобы проверить своих людей, прежде чем лечь спать. Ария подождала несколько минут и увидела, как лорд Болтон вышел из своей палатки и начал свой ежевечерний обход. Она старалась держаться на безопасном расстоянии позади него. Она постоянно была начеку, готовая скользнуть в тень, если это будет необходимо. Однако Руси Болтон не оборачивался. Он шел не спеша, пока не остановился перед группой людей, расположившихся на бревнах у костра. Ария быстро взглянула на них и увидела на их одежде гроб, изображающий освежеванного человека. Она также внимательно посмотрела на их оружие, заметив всего лишь несколько мечей. Основным их оружием были арбалеты и луки. Один из присутствующих тут же поднялся на ноги. У него было длинное узкое лицо с грубой щетиной и густые черные волосы на голове. Из-под бровей хмуро сверкали темно-карие глаза, цвета грязи. Он сразу же встал, когда увидел приближение лорда Болтона. Ария отметила, что он был очень высоким, вероятно, выше 6,5 футов. Они немного поговорили, прежде чем тот увел лорда Болтона подальше к деревьям. Ария выждала несколько минут, затем последовала за ними. Они миновали ряды палаток и вышли в окружающий их лес. Как только они оказались под более густыми деревьями, звуки лагеря тут же исчезли, сменившись настороженной тишиной леса. Ария старалась двигаться так тихо, как только могла, стараясь не наступать на ветки или коряги, которые могли бы сломаться под ногами и предупредить их об ее присутствии. Это означало, что она продвигалась очень медленно, и лорд Болтон почти скрылся с ее глаз. Они остановились под огромным дубом, и Ария увидела, как мужчина опустился на колени. Он начал копаться в земле и через несколько мгновений вытащил большой объемный сверток. Он раскрыл его и показал содержимое лорду Болтону. Ария не была уверена, что там было, но это было похоже на большой тяжелый плащ. Она не смогла подробно рассмотреть его цвет и не могла точно сказать, был ли это синие цвета Старков или черные Болтонов. Ей нужно было подобраться ближе, но вдруг она наступила на ветку, которую она совершенно не заметила. Звук треснувшего дерева прозвучал громче, чем раскат грома. Замерев, Ария смотрела, как и лорд Болтон и сопровождавшие его мужчина остановились, затем быстро обернулись, чтобы посмотреть в ее сторону. Она моментально пригнулась, практически упав на землю, и надеялась, что они ее не заметят. Секунды, казалось, растянулись на часы, когда Ария ждала, затаив дыхание. Мышцы в ногах начали гореть от боли, но она знала, что не должна двигаться. Наверное, это просто животное, до нее донеслись слова мужчины. Она могла поклясться, что он нервничает. Лорда Болтона, однако, это предположение не убедило. Еще несколько раз его бледно-серые глаза возвращались к тому месту, где пряталась Ария. Ей казалось, что прошло несколько лет, прежде чем лорд Болтон наконец повернулся к дереву. Ария облегченно вздохнула и встала. Затем, внезапно, Ария оказалась поднятой вверх, и кто-то держал ее за шею. «Какого черта ты здесь делаешь?» — услышала она грубый голос. Похититель развернул ее, и она увидела его лицо. Это был лысый мужчина с длинным уродливым шрамом, пересекающим его щеку. У него также была густая рыжая борода. Опустив немного взгляд, Ария увидела, что на груди у него изображен освежеванный человек, герб дома Болтонов. «Я задал тебе вопрос, мальчишка, что ты здесь делаешь?» — рявкнул он, но Ария была парализована ужасом. Мужчина толкнул ее вперед. «Милорд, я нашел шпиона», — сказал он, легко швыряя ее на землю посреди поляны. Она ударилась коленом о камень, расцарапав его до крови. Она подняла взгляд на лорда Болтона, который смотрел на нее своими холодными неумолимыми глазами. Он узнал ее. «Что ты здесь делаешь, мальчик?» — тихо спросил он. «Я пришел пописать», — нервно сказала она, сердце сильно колотилось у нее в груди. «Это ложь», — ответил он, шагнув к ней. «Скажи мне правду, и я оставлю тебя в живых». Ария увидела, как первый мужчина протянул руку к своему кинжалу. Это был длинный и страшный клинок. «Я следил за вами. Зачем? Идти совсем скучно, поэтому я пришел сюда, чтобы прогуляться по лесу. Потом я увидел, как вы куда-то идете. Мне стало любопытно». «Что ты видел?» — спросил он, но Ария не ответила. Лорд Болтон посмотрел на нее, затем медленно протянул раскрытую ладонь, в которую мужчина вложил свой кинжал. скажи мне, что ты видел, вы что-то здесь спрятали, я думаю, что это плащ», — сказала она, заметив вспышку в его глазах. «Это был гнев, это плащ, ты знаешь, чей это плащ?» — спросил он, но Эрья покачала головой. Он слегка наклонил голову на бок и посмотрел на нее, затем вернул кинжал владельцу. «Возможно, ты говоришь правду, но я не могу рисковать, ты слишком много видел», — тихо сказал он. «Убей его и оставь тело подальше в лесу для волков». Сердце Арьи замерло у нее в груди, когда лорд Болтон развернулся и зашагал в направлении лагеря. Игла была при ней, но она знала, что не сможет победить этих двух огромных мужчин. Они были слишком большими и слишком сильными. Она медленно поползла по земле, пока не уперлась спиной от дерева. Двое головорезов Болтона, казалось, получали какое-то садистское наслаждение, медленно приближаясь к ней, упиваясь своей силой. «Пожалуйста, не убивайте меня», — умолял Арья, медленно вставая. «Отведите меня к моему отцу, он сделает вас богатыми, он сделает вас обоих богатым, он даст вам все, что вы захотите. Пожалуйста, твоему отцу нечего нам предложить», — сказал первый мужчина с мрачным смехом. «Он, вероятно, сидит в лагере, пьет или ищет свободную постель лагерной шлюхи. Мой отец, Эддард Старк из Винтерфилла», — отчаянно выкрикнула она, когда мужчины подходили все ближе и ближе. «Я, Арья Старк», — это заявление заставило первого бандита громко рассмеяться. «Если ты Арья Старк, то я Эйгон, мать его, Таргариен. Подожди, я думаю, что это действительно девчонка», — сказал второй мужчина, и Арья с надеждой посмотрела на него. Затем эта надежда исчезла, когда она увидела злой блеск в его глазах. «Мне нравятся маленькие девочки», — тихо сказал он. Арья нервно сглотнула, когда этот страшный человек отбросил нож и не спеша шагнул к ней. Вдруг она услышала, как где-то вдалеке раздался громкий вой одинокого волка. Звук приближался, и ее похититель, казалось, тоже это понимал. Он замер на мгновение. Арья, воспользовавшись этой заминкой, развернулась и побежала в лес. Она бежала так быстро, как только могла, пробираясь через кусты и деревья. Ветки хлестали ее по лицу, обдирая кожу, но она не останавливалась. Она слышала, как ее преследователи с громкими проклятиями ломают ветви деревьев и густых кустарников. Арья была быстрее их, но она знала, что скоро устанет. Она должна была беречь свою энергию. Быстрые шаги бандитов доносились из-за спины и слева от нее, поэтому Арья бросилась направо. Это было ошибкой, потому что там оказался небольшой уклон, и Арья почувствовала, что начинает уставать. Она замедлила бег, а затем спряталась за деревом, чтобы попытаться отдышаться. Ее дыхание было громким и тяжелым, но Арье было все равно, ей нужно было восстановить дыхание, чтобы она снова могла бежать. Через несколько мгновений ее дыхание стало успокаиваться, и она снова стала слышать звуки леса. Было тихо, что означало, как она надеялась, преследователи потеряли ее. Она выглянула с правой стороны дерева, за которым пряталась, но никого там не увидела. Возможно, они потеряли ее след в угасающем свете солнца. Тем не менее, Арья осознала, что убегая слишком быстро, она оставила за собой отличный след из сломанных веток и кустов, по которому бандитам не составит труда отыскать ее. Теперь ей нужно будет двигаться быстрее и осторожнее. Как только она уже собралась бежать дальше, она снова услышала голоса мужчин. Замерев на месте, Арья прислушивалась, как они громко ломают ветви, ища ее. «Иди сюда, красавица», — донесся до нее голос бандита. «Мне нравится, когда они убегают. Я люблю погоню, это заводит меня, заставляя мою кровь бурлить». Арья молчала. Она знала, где находятся солдаты, но пока она не двигалась, они не смогут услышать и найти ее. Мужчины продолжали продвигаться вперед, но теперь они стали идти значительно тише, стараясь ломать меньше веток, что заставило Арью снова невероятно нервничать. Она хотела убраться с этого места, но не хотела рисковать. Затем она услышала, как хрустнула еще одна ветка, а потом еще одна, а потом еще, звуча все громче и ближе. «Вот ты где!» Арья обернулась и увидела, как к ней приближается лысый рот. Ее рука потянулась к игле, но он вдруг замер. Его взгляд остановился на чем-то позади нее, и Арья увидела, как краска исчезла с его лица. «Волки!» — закричал он, а затем повернулся и побежал. Арья резко обернулась и увидела их. Целая стая волков окружила ее. У некоторых из них был густой черный мех, у других был серебряный, подобно бледному лунному свету. Все они медленно шли к ней, обнажив длинные острые клыки. Горло Арьи пересохло, когда волки полностью окружили ее. Она знала, что не сможет их прогнать, ни в этом лесу. Где-то вдалеке она услышала громкий крик, наполненный мучительной болью, после него последовало еще несколько воплей. Она задавалась вопросом, попались ли ее преследователи в пасть волкам. Она надеялась, что это так. Волки подкрались еще ближе, начав рычать. Этот низкий грохочущий звук пробирался до самых костей. Она закрыла глаза. Они подошли совсем близко. Настолько, что почувствовала жар от их дыхания. Потом она услышала еще один вой. Этот был самым громким из всех, и почему-то он показался знакомым. Она услышала громкое тяжелое дыхание перед собой и медленно открыла глаза. Перед ней стояла самая большая волчица из стаи. У нее был густой серый мех и знакомые темно-золотые глаза. Арья выпустила сдавленное рыдание, протянула руку, чтобы волчица почувствовала запах. «Немирия», — тихо прошептала она, и лютоволчица любяще лизнула ее в ответ. «Старый лев, Тейвин Ланнистер», сидя верхом на своем белоснежном боевом жеребце, осматривал окрестности с вершины небольшого холма. Это был холодный, но безоблачный день, его армия просыпалась и собиралась спускаться в долину, расположенную внизу. Его брат Киван находился рядом с ним. Совсем недавно он был в просторе, где-то к западу от реки Мандер на приемлемом расстоянии к северу от дороги Рос. Он разделил свою армию на несколько небольших отрядов. Один из них находился под командованием Григора Клигана и Амариларха, которых он отправил вперед с приказом делать все, что им заблагорассудится в землях простора, с одним условием – не использовать никаких знамен. Насколько он знал, они уже совершили налет на длинный стол и горький мост, и теперь должны были отправиться на север в Тамбутон. Это было частью его плана. Мейстерелл не поедет на север, оставив простор, пока на его земли будут совершаться нападения. Ему придется сначала попытаться разобраться с Клиганом. И Мейс сделал все, что от него требовалось. Его разведчики сообщили, что он разделил свою армию, и его авангард уже вырвался вперед в попытке догнать Клигана. Он был уже в 2 днях езды от главной армии Тирелла, и это означало, что Тейвин сможет вклиниться между ними и быстро разбить ее. Это было задание на сегодня. Тейвин разочарованно вздохнул. Вместо этого он должен был остаться в Бобровом утесе, готовиться к длительной осаде и попытаться нейтрализовать драконов. Он победил бы Таргариенов по-своему, как и несколько лет назад. Он построил бы собственные скорпионы, и тот факт, что его замок был частью скалы, означал, что он имел природную защиту от драконьего пламени. Но он не мог этого сделать, потому что Серсея, его единственное, оставшееся верным дитя, допустила ошибку по собственной глупости. Она покинула столицу без своего сына, Джоффри. Пока его внук был у Роберта, он мог им распоряжаться по своему усмотрению. Тейвин ненавидел это. Он ненавидел тот факт, что ему приходилось делать что-то, чего он не хотел. Если бы Серсея поступила умно и покинула столицу со всеми своими детьми, он бы мог вести эту войну по-своему, вместо того, чтобы слушаться и пытаться работать с Робертом Баратионом. Его дети полностью подвели его. Тирион всегда был пьяным дураком, но казалось, что он был трезв достаточно долго, чтобы преклонить колено тому, кто обладал властью. Тейвин всегда гордился своим умом, но понимал, что вряд ли когда-нибудь достигнет больших высот. Он понял это в тот день, когда родился Тирион. Тейвина чуть не хватил удар, когда узнал, что Тирион сбежал и присоединился к его врагам, но это было неудивительно. Он был карликом, посланным богами, чтобы наказать его. Ребенок, поступка которого он не понимал, был Джимми. Джимми был его старшим сыном и наследником. Он убил безумного короля, и все равно он перешел на сторону Таргариенов. Это не имело смысла. Что на него нашло? Тейвин винил Роберта в том, что годы служения этому толстому пьяному придурку, должно быть, привели к тому, что Джейми разочаровался в короне. Но он все равно был его сыном, и он был Ланнистером. Из всех людей уж он-то должен понимать, что значит семья. Тейвину следовало приложить больше усилий, чтобы вернуть его в Бобровый утес, чтобы он занял свое место в качестве его наследника. Он должен был найти способ освободить его от этого белого плаща и снова одеть его в малиновое. «Трубите врага и поднимайте людей. Я хочу, чтобы все выступили в течение часа», — рявкнул Тейвин, и Стаффорд поспешил выполнить его приказ. Тейвин продолжал стоять на вершине холма, крепко сжимая поводья и наблюдая, как его солдаты быстро и эффективно разбирают лагерь и готовятся к походу. Время от времени он поднимал взгляд в небо, но не видел ничего, что могло бы его насторожить. Его армия насчитывала 20 тысяч человек, половина из которых были конные рыцари, а еще 5 тысяч – лучники. Он отправил половину своего войска обратно в Ланниспорт и еще один небольшой отряд в Бобровый утес, чтобы поддерживать порядок в замке на время его отсутствия. Он не хотел подвергаться насмешкам и унижениям, потеряв свой собственный замок. Он продолжал с тревогой смотреть на небо, ожидая, пока солдаты соберутся. Это занимало слишком много времени, и он начал нервничать. Он взял поводья левой рукой, а правый потянулся к своему мечу. Его руки уже несколько лет не орошала кровь врагов, и он надеялся, что сегодня этот день настал. «Протрубите в рог еще раз, нам нужно выдвигаться», — Тейвин толкнул Кивана, но его брат не шелохнулся. «Ты слышишь это?» — тихо спросил Киван, наклоняя голову набок. «Что?» — огрызнулся Тейвин, но Киван поднял руку, чтобы заставить его замолчать. Тейвин обычно не допускал подобного неуважения к своей персоне, но потом он услышал это. До него донесся слабый грохочущий гул, который постепенно становился все громче, как будто группа музыкантов настраивает свои инструменты. Его лошадь начала танцевать и беспокойно всхрапывать под ним. Шум доносился с севера, это его смущало и внушало опасения. «Труби тревогу! Нам нужно уйти!» — рявкнул Тейвин. «Слишком поздно», — сказал Киван, указывая дрожащим пальцем на север. «Они уже здесь». Тейвин посмотрел в ту сторону, куда указывал его брат, а затем увидел их. Множество черных точек, медленно пересекающих холмы и направляющихся к ним. Как же они миновали его разведчиков? Тейвин не знал ответа, но теперь это не должно его беспокоить. Он должен был спланировать свою защиту. У них оставалось немного времени, всего несколько минут, но этого должно быть достаточно. «Дотракийцы!» — выкрикнул Киван, и Тейвин кивнул, наблюдая, как орда скачет к их войску. Тейвин качнул головой и сосредоточился. Он мог справиться с дотракийцами. Он был Тейвином Ланнистером, лордом Бобрового утеса и хранителем Запада. «Лучники, ко мне!» — крикнул он. «Он должен использовать местность в своих интересах. Копья и щиты поднять!» Тейвин наблюдал, как его люди быстро разошлись, следуя его указаниям. Он знал, что они не смогут соревноваться с дотракийской ордой в скорости, которая состояла исключительно из всадников и была слишком быстрой, в то время как в его армии были и конные рыцари, и пехота. Отступать было просто некуда. Вместо этого он должен был стоять и сражаться. Ему придется использовать природный ландшафт в своих интересах. В настоящее время он находился на вершине холма, а дотракийцы заполонили в долину под ним. Он разместит линию солдат с копьями и щитами впереди в оборонительном полумесяце, за ними будут стоять воины с копьями и топорами. Его лучники останутся на вершине холма, чтобы оказывать поддержку сверху. Он надеялся, что у них будет достаточно пространства, чтобы выпустить залпы стрел на врагов. «Киван!» — громко позвал брата Тейвин. Ему пришлось кричать. Грохот приближающейся дотракийской орды становился все громче и громче. Уже от этого звука начала дрожать земля. «Ты поведешь тяжелую кавалерию». «Куда?» — спросил его брат. «Нам нужна контратака. Как только их первая волна накроет нас, веди наших рыцарей на их фланг», — приказал Тейвин. Это был лучший план, ведь он осознавал, что они не могут занимать эту оборонительную позицию вечно. Войско Тирелла находилось где-то поблизости. Он не хотел сегодня застрять в затяжной битве, им нужно было победить дотракийцев сейчас, чтобы они могли беспрепятственно уйти. «Если я поведу всадников, то мы попадем под наши собственные стрелы», — крикнул в ответ Киван, но Тейвину было все равно. Эти люди поклялись служить дому Ланнистеров, и если они умрут, делая это, так тому и быть. Он посмотрел на дотракийцев. Теперь они стали намного ближе. Он уже мог видеть солнечный свет, отражающийся от их стального оружия. Громкая ритмичная барабанная дробь копыт их лошадей заполнила его уши. Они приближались, и быстро. «Сделай это!» — рявкнул он, и Киван поскакал прочь, чтобы выполнить приказ. Тейвин знал, что он просто отправил своего брата на смерть, но у него не было выбора. Затем Тейвин повернулся, чтобы посмотреть на своих солдат, расположившихся внизу под ним. Все они сформировали оборонительный полумесяц, как он и приказал. Это было хорошо. Затем он услышал слабый свист, который мог издавать только полет стрелы. Они стреляли, не слезая с лошади. Тейвин быстро понял, что так и было. Как это вообще возможно? Ни один вестеросский лучник не мог сделать ничего подобного, и уж точно не с такого расстояния. Он увидел, как несколько его людей упали на землю, сжимая стрелы, торчащие из их бедер. Он нервно сглотнул, покачал головой, а затем поднялся выше на холм, чтобы лучше рассмотреть битву. Холм был не слишком крутым, но этого было достаточно, чтобы хотя бы немного замедлить орду. Он еще раз взглянул на дотракийцев. Они будут на месте через несколько минут, и грохот, который их сопровождал, почти достиг крещендо. «Копья наготове!» — услышал он крик. Возможно, это был Стаффорд, это не имело значения. Странная волна удовлетворения омыла его, когда он увидел, что они опустили копья в унисон, как хорошо вышколенные солдаты, которыми они на самом деле были. Он представил, как они торчат, подобно шипам на кусте. Он нервно сглотнул, наблюдая, как дотракийцы приближаются. «Стрелы наложить!» — скомандовал Тейвин и увидел, как все его лучники тянутся к своим стрелам и берут луки. Он посмотрел на дотракийцев, скоро они окажутся в зоне поражения его лучников. Он открыл рот, чтобы дать команду стрелять, но слова умерли на губах, когда его внезапно накрыла тень. Тейвин быстро посмотрел в небо и увидел, что солнце закрыл своим телом черный дракон. Его большая чудовищная фигура накрыла вообще весь склон холма своей тенью. Тейвин почувствовал, что его горло пересохло как пустыня. Затем он услышал рев. К нему присоединился еще один рев. Слишком громкий, пронзительный, взрывающий мозг рев, который заставил его лошадь встать на дыбы. Его подбросило в воздух, затем он упал на спину, растянувшись на мягкой земле. Он снова посмотрел в небо и увидел еще одного. Зеленый дракон летел низко и быстро над ордой, пикируя прямо к строю копейщиков. Он видел драконов в Харринхале, но тогда они были не такими. Видеть их во время спокойного полета – это одно, а видеть их в бою – совсем другое. Первый раз в жизни Тейвину Ланнистеру стало по-настоящему страшно. Затем он услышал крик. Увидев драконов, дотракийцы начали вопить настолько пронзительно и громко, что холодный пот выступил у него на лбу. Зеленый дракон поднялся вверх, и затем Тейвин увидел, как его пасть широко раскрылась и на его людей обрушился поток ярко-зеленого пламени. Тейвин поднял руки, чтобы защитить глаза от света и жара, затем он услышал громовые хлопки крыльев дракона, когда он пролетел над его головой. Слыша предсмертные крики и вопли своих людей, Тейвин знал, что их сжигают заживо. Он сел и посмотрел вниз с холма. Его некогда идеально сформированный защитный полумесяц был сломан. В строю щитов образовались разрывы, когда солдаты попадали на землю, сраженные драконьим пламенем. Хуже того, дотракийская орда добралась до остальных его людей. Тейвин услышал тошнотворный хруст ломающихся костей и громкий визг умирающих лошадей, когда две армии встретились друг с другом. Тейвин почувствовал, как волна облегчения прокатилась по нему, когда его солдаты не дрогнули, сдерживая первую волну атаки. Затем это облегчение было смыто громким визгом. Он повернулся на звук, и его кровь застыла в жилах. Строй копейщиков был слишком тонким. Дотракийцы атаковали их в центре, проигнорировав фланги. Его люди с левой стороны остались нетронутыми. В это же время справа собирался атаковать третий дракон. Кремово-золотой дракон спустился с неба в крутом спиральном пике, испуская длинный золотой язык пламени, который обрушился на его солдат, сжигая их заживо на его глазах. Длинные клубы дыма поднимались высоко в небо, когда драконы продолжали поливать огнем поле боя. Эта битва не продлится долго такими темпами, драконы были слишком большими и слишком мощными, они свободно царили в небе. Им нужно было что-то делать, им нужны были их скорпионы. Тейвин поднялся на ноги, слепо пробираясь сквозь дым вверх по склону к скорпионам. Он начал кашлять, его глаза буквально выжигал едкий дым. Он был настолько густым, что протянув руку, он уже не мог видеть кончики своих пальцев. Его глаза оказались бесполезны, поэтому ему приходилось полагаться на свои чувства. Его уши услышали еще один драконий рев, сопровождаемый воинственными воплями, и Тейвин не мог понять, кто с кем сражается. Он услышал топот копыт где-то слева от него, в дыму. Тейвин не знал, был ли это друг или враг, поэтому он быстро упал на колени. Он почувствовал рыхлую землю под пальцами и начал ползти по ней, как собака. Битва бушевала вокруг него, он слышал только рев драконов и предсмертные крики людей. Ужасающие крики людей, которых сжигали заживо, были звуками, которые будут преследовать его до последних дней его жизни. Кто-то звал свою мать, кто-то любимую, другие просто кричали. В этот момент он подумал об Эйрисе, его бывшем друге и короле, которого он предал. Безумный король любил сжигать своих врагов с помощью дикого огня, Зрелище этой битвы наверняка вызвало бы садистскую улыбку на лице мертвого короля. Тейвин знал, что ему нужно добраться до Скорпиона. Если он этого не сделает, то все будет потеряно. Кашляя и сплевывая гарь, он слепо пробирался сквозь дым. Каждый вздох давался ему труднее, чем предыдущий. Его рука коснулась чего-то теплого и окровавленного. Он поднес находку поближе к лицу и затем быстро отбросил ее. Это был оторванный кусок тела, и Тейвин понятия не имел, кому он принадлежит. Он знал, что Скорпион стоял на вершине холма, ему просто нужно было добраться до него. Дракон взвизгнул и взревел, пролетая у него над головой. Поток воздуха, поднятый его крыльями, ненадолго сдул часть дыма. Тейвин увидел впереди стоящий на месте Скорпион, еще не использованный, но готовый к действию. Он почувствовал надежду и начал быстро подниматься к нему. Затем он услышал громкий рев, и Скорпион оказался залитым потоком черного пламени. Тейвин был вынужден беспомощно наблюдать, стоя на коленях, как тот горел прямо перед его глазами. Жар от пламени дракона был настолько сильным, что Тейвин был уверен, что сам он растает в своих стальных доспехах. Дракон взлетел, победно взревев, а Тейвин уронил голову на землю в поражении. На мгновение он решил просто остаться лежать там, позволить ядовитому дыму заполнить легкие и ждать, когда смерть освободит его. Но потом вспомнил, кто он такой. Он был Тейвином Ланнистером из Бобрового утеса, хранителем Запада. Он не умрет в поле среди этих свиней и дикарей, он не умрет сегодня. Он будет жить, и он напомнит им всем, почему никто не может просто перейти дорогу Тейвину Ланнистеру. Он отомстит. Он дважды кашлянул и начал быстрее ползти сквозь дым, отбрасывая грязь и тела с дороги, борясь за жизнь. Он полз, казалось, вечность, пока, к счастью, не увидел, что дым начал рассеиваться. Оставив поле боя позади, он жадно глотал чистый воздух, кашляя и задыхаясь. Затем он медленно встал и обернулся, чтобы посмотреть на битву. Холм, на котором он стоял раньше, находился теперь где-то посередине этого густого клубящегося черного дыма. К счастью, ветер уносил его прочь, но это было все, за что он должен был быть благодарен. Драконы кружили в небе, визжали и ревели, перекрикиваясь друг с другом, празднуя свою победу. Тейвин знал это, битва закончилась, длясь всего несколько минут. Таргариены использовали ударную тактику, чтобы подавить их силы, у них не было шансов. Ни один из его солдат не успел добраться к Скорпионам вовремя. Он не знал, что случилось с его конницей, он также не знал, что случилось с его лучниками. Армия Ланнистеров была полностью разбита. Оглянувшись, он видел, как вокруг него горят поля, он чувствовал пепел, падающий ему на кожу. Он видел, как горят телеги, лошади бегут вдали, спасаясь от дыма и запаха битвы. Драконы спустились ниже, и Тейвин понял, что они ищут выживших. Его не возьмут живым, без вариантов. Он выживет и отомстит. Таргариены думали, что поставили его на место, когда отказались от его дочери и назвали его слугой, но он давно погасил этот долг. Илья Мартилл заплатила за это оскорбление, а Диенерис Таргариен заплатит за это унижение. Он поймал чью-то лошадь и запрыгнул ей на спину, не обращая внимания, что на ней не было седла. Лев Бобрового утеса покинул поле битвы с хвостом между ног. Он, возможно, проиграл битву, но он еще не проиграл войну. Король-дракон. Джон летел верхом на ведро с почти над самой землей, осматривая поле битвы. Прохладный ветер приятно освежал его лицо. Призрак находился в своем седле прямо перед ним, свернувшись калачиком и греясь теплом дракона. Битва закончилась, и он наблюдал, как дотракийцы начали выводить выживших из дыма к Диенерис и Анагару, которые уже приземлились в поле неподалеку. Джон вместе с Денис планировали эту атаку, они решили провести в пути всю ночь, чтобы проскользнуть мимо разведчиков Ланнистеров, которые рыскали вдоль золотой дороги. Затем они повернули на запад, пока дотракийцы спускались с севера. Обнаружив войско Ланнистеров, они начали атаку. Сначала Дени оставалась наверху, чтобы проверить расположение лучников и скорпионов, а тем временем Джон с отцом атаковали армию. Затем, когда они поднялись в небо, Денис пикировала вниз для своей собственной атаки. Дальше они просто чередовали свои атаки. Ведрос наслаждалась разрушением и хаосом, которые она создавала, и Джон чувствовал, как счастье течет сквозь нее. Ведрос медленно повернула к берегу, прежде чем приземлиться рядом с Анагаром. Призрак быстро выпрыгнул из седла, мягко приземлившись на лапы, и Джон последовал за ним. Он осторожно спустился с ее спины, затем нежно похлопал Ведрос по голове, Поблагодарив ее за помощь, его дракониха счастливо замурлыкала, а потом медленно и грациозно взлетела вслед за Караксисом. «Агга!» — окликнул Джон своего кровного всадника, увидев, как он подходит к нему. Он перекинул свой лук через плечо, а его колчан со стрелами был совершенно пуст. Он был их лучшим лучником, его точность стрельбы верхом на лошади была поразительной. «Ты сегодня хорошо поработал». «Спасибо», — сказал он с широкой улыбкой. «Мы думали, что они будут большей проблемой». «Да, но мы застали их врасплох», — пояснил Джон. Но Эдга только пожал плечами. «Врасплох или нет, но победа была легкой», — сказал он, сверкая карими глазами. «Сколько людей мы потеряли? Я не уверен, не более 1000», — сказал он, и Джон кивнул. Ракхара был ранен. «Порезана рука. Он будет жить», — торжественно добавил Эдга. «Он был у целителя?» — спросил Джон. Эдга кивнул. «Хорошо. Теперь ступай и помоги остальным собрать выживших и забрать их оружие. Я хочу сделать это быстро. Уверен, что скоро нам снова придется идти на север», — сказал Джон. Эдга поклонился и ушел. Джон и призрак направились к Дени, которая стояла на вершине холма и ждала, когда, наконец, приведут всех выживших. На ней были боевые доспехи, волосы заплетены в виде длинной серебряной косы. Призрак тут же подошел к ней, и Дени ласково почесала его за ушами. «С тобой все в порядке?» – спросил он, быстро поцеловав ее. «Да, конечно. У них был только один скорпион, который мы быстро уничтожили. Похоже, что они ждали нас. Я не видел Тайвина Ланнистера». «Я тоже», — сказала Дени. «Нам нужно будет спросить его людей, был ли он здесь сегодня во время битвы». «Я говорил с Эдга, сегодня мы потеряли около 1000 человек. Как думаешь, скольких они потеряли?» «Сейчас мы это узнаем», — сказал Джон, указывая на солдат. Выжившие люди Ланнистеров медленно выходили на поле, подгоняемые дотракийцами, а Караксис возвышался над ними. Их плечи были опущены, у многих лица и волосы были перепачканы пеплом и грязью. Их насчитывались 1000, гораздо больше, чем ожидал Джон. Караксис пролетел прямо над их головами и приземлился позади них. Джон и Дени немедленно подошли к нему. Риегар решил не спешиваться, разговаривая с ними, сидя верхом на драконе. «С вами все в порядке?» – спросил он. Джон кивнул. «С нами все хорошо, а ты как?» – спросила Дени. «Отлично. Караксис сегодня был умницей», – гордо сказал он. «Брат, нам нужна твоя помощь. Пока мы разбираемся с выжившими здесь, ты можешь найти основное войско Тиреллов, нам придется немного изменить наши планы. Дотракийцам снова нужно будет уехать на север, чтобы помочь нам в речных землях. Часть армии Тиреллов должна будет сопровождать этих солдат обратно домой», — пояснила Дени, и Риегар согласно кивнул. «Я отправлюсь на поиски прямо сейчас. Потом я полечу на север, чтобы снова встретиться с безупречными, как и планировалось», — сказал Риегар. «Спасибо, отец», — сказал Джон, улыбнувшись. «Берегите себя и приглядывайте друг за другом», — выкрикнул Риегар, когда Караксис начал раскрывать свои большие могучие крылья. «Мы постараемся. Удачного полета», — пожелала ему Дени. Риегар кивнул, затем легко взлетел с Караксисом. Они смотрели ему вслед, пока он не превратился в точку на горизонте. Затем они развернулись и посмотрели на побежденную армию Ланнистеров. Анагар возвышался у них за спиной, а ведро спарило над головами. Диенерис замерла на вершине холма, Джон стал рядом с ней. «Меня зовут Диенерис Таргариен, а это мой муж, Эйгон Таргариен. Я уверена, что ваши уши заполнены гнусной ложью Роберта Баратиона и Тайвина Ланнистера. Мы здесь не для того, чтобы сжигать ваши дома и обращать вас в рабство, это неправда. Мы хотим помочь вам. Мы собираемся построить школы и другие полезные учреждения для вас и ваших детей, чтобы они смогли научиться читать и писать. У них будет больше возможностей построить лучшую жизнь для себя. Мы уже улучшили жизнь 1000 людей в Эссосе, и мы хотим сделать то же самое в Вестеросе», — сказал Джон. «На сегодня битва окончена. Не нужно проливать больше крови, преклоните колено, и вы все будете жить», — громко сказала Дени, обращаясь к толпе людей. Джон наблюдал, как несколько человек медленно опускались на колени, но это были только 1 или 2 человека, в то время как остальные оставались на ногах. Анагар издал громкий, пугающий рев, и это заставило большинство солдат быстро упасть ничком на землю. Тем не менее, некоторые из них остались стоять. Джон посмотрел на них, отметив, что у них были золотые волосы и зеленые глаза. Они носили дорогие латные доспехи, и Джон заметил, что на металле выгравированы львы. Это были командиры войска Ланнистеров. Он протянул руку в перчатке в их направлении. «Вы, шаг вперед, как вас зовут?» — спросила Дейенерис. «Я, сир Киван Ланнистер, сир Стаффорд Ланнистер. Вы брат и шурин лорда Тайвина», — уточнил Джон, и они оба кивнули. Он бросил быстрый взгляд на Дени, прежде чем продолжить. «Вы не будете преклонять колено, я лучше умру, чем предам моего брата», — сказал Киван. «Мой брат хороший человек, он служил при безумном короле. Именно благодаря ему королевство было таким же процветающим, как и раньше. Безумный король был бы пустым местом, если бы не мой брат, и он был слишком глуп, чтобы понять это». «Лорд Тайвин находится здесь?» — спросила Дени, но они оба покачали головами. «Ваш брат, скорее всего, уже мертв, сгорел заживо или растоптан нашими дотракийцами». Тайвин Ланнистер был неудачником, который преуспел только благодаря своей жестокости и варварским методам. Он создал свою репутацию благодаря жестоким убийствам невинных женщин и детей. «Ему нечем гордиться, и он не заслуживает подобной преданности», — прошипел Джон, вспомнив ужасную смерть Элии Мартиллы и ее детей. «Это иронично, учитывая чудовище полчища дикарей, которыми вы командуете», — сказал Стаффорд. Анагар в ответ яростно зарычал, заставив его вздрогнуть. «Выбирайте выражение, сир Стаффорд», — предупредила Дейенерис, затем повернулась к Джону и подошла к нему. «Что нам с ними делать? Они не хотят преклонять колено», — шепотом спросила она. «Может быть, нам стоит их бросить в тюрьму для начала? В конце концов, это семья Тириона», — предложил Джон, и Дени согласно кивнула. «Звучит неплохо. Мы должны услышать мнение Тириона, прежде чем выносить приговор его родственникам. Сир Стаффорд, сир Киван, кажется, что дым от битвы затуманивает вам разум, так как вы отказываетесь подчиняться нам, несмотря на то, что увидели нашу мощь собственными глазами. Мы уважаем ваше решение и дадим вам время подумать над нашим предложением. Мы берем вас обоих в плен. Если вы не присягнете нам, наш десница, лорд Тирион Ланнистер, решит вашу судьбу», — сказала Дени. «Агга, уведи их и убедись, что у них достаточно еды и питья, и ничего больше», — твердо сказал Джон. Агга кивнул, затем ушел, чтобы выполнить его приказы. Затем Джон повернулся к Дейенерис. «Нам нужно найти лорда Тирелла и тех людей, которые сжигали дома и совершали набеги в просторе», — сказал он. Она согласилась с ним. «Нам придется ждать прибытия армии Тирелла. Когда они будут здесь, мы сможем отправиться обратно на север вместе с дотракийцами в речные земли. Отец уже должен был их найти. Не так уж трудно заметить армию с неба», — сказал Джон, разворачиваясь, чтобы уйти. «Это правда, но им потребуется время, чтобы их армия добралась сюда», — сказала Дени, глядя на небо. Дым от сражения медленно рассеивался, пожары прекратились. «Мы так и не поговорили о мальчишке Иларио», — сказала Дени, когда они опустились на скалистый обрыв с видом на равнину, покрытую пышными зелеными полями. «Ни о чем говорить. В лучшем случае это всего лишь мальчишка с горсткой наемников. У него нет ни земель, ни замков, которые нам нужны. Согласна, хотя мне не нравится тот факт, что мы ничего не знаем об его местонахождении. Отец думает, что если он в Вестеросе, то он будет с дарнийцами. Возможно, тогда нам придется отправиться в Солнечное Копье после победы в войне», — предложила она. «Дорн, скорее всего, не будет добровольным союзником. Они бы уже связались с нами, как и Тиреллы, если бы были заинтересованы. Но, в конце концов, нам нужно склонить их на свою сторону». «Да, но мы сосредоточимся на этом позже. Сегодня мы победили Тайвина Ланнистера, теперь мы должны победить Роберта Баратиона», — просто сказал Джон, и она медленно кивнула. «Я скучаю по нему», — тихо сказала она, положив голову ему на плечо. «Я знаю, я тоже по нему скучаю. Я не видел его больше недели. Надеюсь, у него все хорошо. Мы никогда не оставляли его так надолго, только на день на время совета. Я уверен, что с Дейроном все в порядке. Твои служанки позаботятся о нем. К тому же я уверен, что если с ним что-нибудь случится, драконы тут же узнают об этом», — успокаивающе сказал Джон, нежно поцеловав ее. Он также очень скучал по своему сыну, но знал, что не сможет вернуться на драконий камень, пока эта война не будет выиграна, и, конечно же, пока они не победят Роберта Баратиона. «Ты сегодня можешь слетать домой», — предложил Джон. «После того, как мы встретимся с армией Тиреллов и найдем тех разбойников, которые совершают набеги и жгут деревни, я поеду с дотракийцами обратно на север, а ты проведаешь Дейрона. Джон, тебе не обязательно это делать. Я могу остаться, а ты можешь улететь, чтобы увидеться с ним на этот раз», — сказала она, но Джон покачал головой. «После того, как мы победим Роберта Баратиона, я останусь на драконьем камне несколько дней, прежде чем мы пойдем на Королевскую гавань. Джон, это может растянуться на несколько недель», — тихо сказала она, поворачиваясь, чтобы посмотреть на него. Джон видел беспокойство, отразившееся на ее лице. «Я знаю, Дени, но я справлюсь. У меня впереди еще много лет, чтобы смотреть, как он взрослеет. Потеря нескольких недель – это пустяк в сравнении с этой перспективой». Дени медленно кивнула, прежде чем снова опустить голову ему на плечо, сидя рядом с ним. Дейрон рос очень быстро, быстрее, чем Бран или Рикон, насколько он помнил. У него на голове выросла целая копна серебряных волос, и он уже успел сделать свои первые несколько шагов. Затем он подумал о севере, он ничего не слышал от лорда Старка, но это не особенно удивляло его, ворону было бы очень трудно найти их в настоящее время. Он надеялся, что когда Дени вернется на драконий камень, там их будет ждать ворон. Он до сих пор сожалел о своих действиях на совете, понимая, что ему есть за что благодарить лорда Старка. Он много лет оберегал его и защищал. В следующий раз, когда они встретятся, Джон должен будет поблагодарить его за это. Он посидел еще немного с Дени, обсуждая, что они будут делать с севером позже. Они решили, что лучшим выходом будет лететь туда ему самому, чтобы лично поговорить со всеми северными лордами. Они будут пытаться предложить решение их проблем, ответить на вопросы и заставить их поддержать их реформы. Он также сможет снова увидеть Арию, и это вызвало улыбку на его лице. «Караксис», — тихо сказала Дени, указывая на небо. Действительно, кремово-золотой дракон пролетел у них над головами и направился на север. «Это означает, что он нашел основную армию Тирелла», — сказал Джон, почувствовав, как она кивнула. «Они должны быть здесь в ближайшее время. Давай выйдем им навстречу, это сэкономит время», — предложила Дени, вставая. Вместе они ехали по полям в том направлении, откуда должна была прибыть армия Тиреллов, и примерно через час они ее увидели. Джон был впечатлен их количеством, он прикинул, что там было по крайней мере 50 тысяч человек, большая часть которых были всадниками в блестящих стальных доспехах. «Я вижу сира Лореса», — сказала Дени, указывая на рыцаря, скачущего в их направлении на белом коне. Конечно же, это был сир Лорес. Его доспехи члена королевской гвардии еще не были готовы, поэтому он носил свою старую броню. Она отливала серебром, черные лозы оплетали голубые сапфиры. «Мой король, моя королева», — поздоровался он, соскакивая с лошади прямо перед ними. «Сир Лорес, вы командуете этой армией?» — спросил Джон. «Нет, ваша милость. Лорд Торли отвечает за одну половину, а мой старший брат, сир Гарлан, за другую. Отец уехал вперед в поисках тех трусов, которые терроризируют наши земли. Мы слышали об этом и собираемся помочь ему, но нам понадобится ваша помощь», — сказала ему Дени. «Мы разбили Тайвина Ланнистера и его армию. Их люди сдались, и нам нужно, чтобы вы сопровождали их обратно в западные земли. Мы взяли в плен двух его родственников, Кивана Ланнистера и Стаффорда Ланнистера. Я сделаю это. Мы видели дым, находясь за много миль отсюда. У них были скорпионы?» — спросил он. «Был один, но мы быстро с ним разобрались», — улыбнулась Дени. «Очень хорошо. Слышали ли вы что-нибудь от узурпатора? Мы знаем, что он где-то в речных землях. После того, как мы поможем вашему отцу, мы планируем снова отправиться на север с дотракийцами, чтобы разобраться с ним раз и навсегда. Вам нужна наша помощь. Вся наша армия не нужна, чтобы сопровождать этих людей домой», — спросил сир Лорес. «Мы поедем на север с ордой дотракийцев, так что только возьмите своих самых быстрых и умелых всадников», — сказал Джон. Сир Лорес понимающе кивнул. «Я прослежу, чтобы все было сделано, ваша милость. Я возглавлю этот отряд, а Гарлан поведет побежденных ланнистеров обратно в западные земли. Я попрошу каждого лорда выделить мне своих 5 лучших всадников. Таким образом, у нас будет около 200 человек или около того». «Спасибо, сир Лорес», — сказала Дени с улыбкой. «Когда будете готовы, поговорите с Агга. Вы вместе поедете на север, как приказываете, ваша милость», — сказал Лорес с поклоном, — «прежде запрыгнуть обратно на свою лошадь и уехать, чтобы выполнить их приказы. Ты готова?» — спросил Джон, поворачиваясь к ней, и она кивнула. «Пойдем и найдем этих разбойников, чтобы мы могли больше сосредоточиться на войне». Они оба посмотрели в небо, и вскоре их драконы приземлились рядом с ними. Призрак проворно поднялся на крыло ведроса и устроился на своем месте. Джон последовал за ним, и затем они быстро взлетели в дневное небо. Ведрос и Анагар издали последний громкий рык в сторону дотракийцев, прежде чем повернуть на север. Джон закрыл глаза, обращаясь к своей драконихе с помощью разума. «Нам нужно найти лорда Тирелла», — сказал он, и Ведрос издала негромкий грохот согласия. Затем она осторожно накренилась вправо и полетела низко над землей. К его удивлению, Ведрос и Анагар несли их в северо-восточном направлении и, казалось, следовали за рекой Мандир. Они миновали мили за милями зеленых полей, а драконы опускались все ниже и ниже к земле. Джон приподнялся и посмотрел вниз мимо Ведрос, заметив впереди маленький городок. «Что здесь происходит?» – пробормотал Джон, когда они подлетали все ближе и ближе. Джон видел походные лагеря армии Тиреллов под стенами города, но не видел самих солдат. «Ведрос, давай спустимся ниже и посмотрим», – сказал он. Дракониха подчинилась. Она пролетела низко над городом, и Джон увидел, что здесь произошла жестокая битва. На улицах лежали мертвые тела, а несколько домов и складов были сильно повреждены. Джон был очень обеспокоен. Казалось, что авангард Тирелла сражался в этом городе, но он не был уверен, победили ли они. «Давай приземлимся за городскими стенами. Передай Анагару, чтобы он пока не спускался. Дени должна оставаться в воздухе», — сказал он. Он не был уверен, что Анагар или Дени его послушают, но он не хотел рисковать. Ведрос приземлилась, где он и просил. Его сразу же встретили несколько лордов простора. Король Лиегон, он услышал, как его кто-то зовет и повернулся, чтобы увидеть приближающегося лорда Тирелла. Он тоже был в своей вычурной броне, что было, видимо, свойственно всем Тиреллам. «Лорд Тирелл, что здесь происходит?» – спросил Джон. Вдруг он почувствовал, что Анагар приземлился рядом с ним. «Мы следили за разбойниками до этой деревни. Похоже, что это собака Тайвина Ланнистера, гора», – плюнул он. Джон напрягся, его отец рассказал ему истории о горе, и он вспомнил его чудовищные поступки во время захвата Королевской гавани. «Сколько с ним людей?» – спросила Диенерис. «Мы не знаем. Сотня или около того, я полагаю. Скольких солдат вы привели?» «1000», – с гордостью сказал лорд Тиреллу. Несколько мгновений Джон молча размышлял. Он знал, что это за человек, гора, и не мог оставить его с этими людьми дольше, чем это необходимо. «Нам придется войти в город и заглядывать в каждый дом, ходить от двери к двери, чтобы найти их», – медленно сказал Джон. «Что, если они взяли заложников?» – спросила Дени. «У нас нет выбора. Если мы ничего не сделаем, они останутся в деревне и все равно будут издеваться над ними и, в конечном итоге, убьют всех», – ответил Джон. Лорд Тирелл согласно кивнул. «Мы будем передвигаться группами по 10 человек, начиная с этого конца города в направлении к другому. Дени, я бы хотел, чтобы ты и Анагар оставались в небе, чтобы не пропустить, если они попытаются сбежать или сменить свои укрытия, пока мы их ищем. Я не думаю, что это хорошая идея, отправиться туда самому, Джон. Ты, король», — сказала она, но он лишь покачал головой. «Конечно, это опасно, но со мной будет призрак», — сказал он, зарываясь затянутой в перчатку рукой в его мех. «По крайней мере, возьми с собой личную охрану», — тихо сказала она, и Джон согласно кивнул, зная, что с ним будет дополнительная защита. Она немного успокоилась. «Пожалуйста, будь осторожен», — попросила она. «Обещаю», — ответил Джон. Дени повернулась, чтобы подняться на длинное чешуйчатое крыло Анагара. Дракон взмахнул своими огромными крыльями и с раздраженным ревом поднялся в воздух. Затем Джон повернулся к лорду Тиреллу и его людям. «Ваша милость, сир Майлс Рауэн, сир Десмонд Редвин, сир Харас Редвин будут вашей личной охраной», — сказал лорд Тиреллу, указывая на трех рыцарей. Все они были старше Джона, но не намного. Джон думал, что вряд ли они участвовали в каких-то реальных битвах раньше. Он надеялся, что их неопытность не будет стоить им жизни. «Отлично, лорд Тирелл, остальные люди готовы?» «Да, ваша милость. Тогда давайте выкурим эту мразь из города», — твердо сказал Джон, направляясь в сторону рыночной площади Тамбутона. Они медленно, но осторожно передвигались от дома к дому в поисках Гора и его людей. Призрак шел впереди, и Джон чувствовал себя более уверенно благодаря его присутствию. Лютоволк уткнулся носом в землю, следуя от двери к двери. Многие из горожан слышали их драконов, когда те с ревом пролетали у них над головами. Странно, но людей успокоило их присутствие. Благодаря тому, что многие жители покинули город, Джон со своим отрядом работал быстро. Всего за час они проверили половину города. Следующей была большая таверна в центре города, и он почувствовал, как призрак замедлился и начал сердито рычать. Призрак что-то учуял. «Я думаю, что они здесь», — сказал Джон группе солдат. Все они мрачно кивнули в знак согласия. «Ваша милость, я пойду первым», — сказал сир Майлз, выступив вперед. Джон кивнул и шагнул в сторону, освобождая ему путь. Он вытащил темное пламя из ножен и последовал за ними в таверну. Внутренняя часть таверны была разрушена. Длинные столы были перевернуты, а стулья разбросаны по всему залу. Чашки и тарелки разбросаны на полу, многие разбиты вдребезги. Тонкие лучи солнечного света просачивались сквозь щели закрытых ставен, доски деревянного пола громко скрипели под ногами. Джон присел на корточки, увидев на полу засохшую кровь. «Они определенно были здесь и не так давно», — тихо сказал Джон, когда они стали медленно продвигаться дальше вглубь таверны. Затем он повернулся к своим людям. «Я хочу, чтобы двое из вас вернулись, нашли еще два отряда наших солдат, а затем быстро привели их сюда», — приказал он. Когда двое мужчин ушли, следуя его инструкции, Джон прошел дальше в зал, держа темное пламя перед собой. Призрак скользил впереди, и Джон медленно следовал за своим волком. Он присел на корточки, закрыл глаза, ненадолго погружаясь в разум призрака, пытаясь оценить обстановку его глазами, ощутить запахи его носом. «Они окружают нас!» – закричал Джон, вставая. Первый из разбойников быстро перепрыгнул через опрокинутый стол и побежал с криком на Джона. Он держал свой меч над головой, дико размахивая им в воздухе. Один из охранников Джона быстро шагнул вперед и поднял щит, чтобы блокировать удар, и Джон воспользовался возможностью, чтобы погрузить темное пламя в живот мужчины. Его глаза расширились от ужаса, но Джон отвернулся от него. Он быстро выдернул свой меч и повернулся, чтобы осмотреть таверну. Вокруг него люди горы выскакивали из своих укрытий и бежали к ним. «Защитите короля!» Он услышал клич своих людей, когда они все обошли его, образуя защитный треугольник. Люди горы были свирепыми и жестокими, но рыцари простора были более умелыми и хорошо дисциплинированными. Они удерживали свой оборонительный строй, и Джон смог быстро наносить удары мечом сквозь щели, чтобы ослабить нападающих. Один человек бросился вперед, но призрак быстро бросился на него, повалил на пол и разорвал ему горло. Джон заметил еще одного разбойника, бросившегося на призрака со спины, и он ловко проскользнул вперед между охранниками, чтобы спасти своего волка. Бандит поднял свой меч высоко в воздух, намереваясь разрубить спину призрака. Джон быстро заблокировал удар темным пламенем, и звук столкновения их мечей эхом зазвучал в его ушах. Их мечи замерли, сцепившись вместе, и Джон использовал свою превосходящую силу, чтобы оттолкнуть бандита назад. Мужчина быстро поднял свой меч и дико взмахнул, целясь Джону в голову. Влившись в его движение, Джон быстро скользнул под его протянутую руку. Молниеносно развернувшись, он остановился позади него, рубанув темным пламенем у него под коленями. Мужчина взвыл от боли, но недолго. Кто-то быстро перерезал ему горло и заставил его замолчать. Джон быстро огляделся и увидел, что внутри таверны бушует битва. Его люди держались вместе, медленно тесня головорезов горы. Джон двинулся дальше вглубь таверны, призрак бежал рядом с ним. Он заметил двух мужчин, бегущих к нему от двери за стойкой бара, и Джон быстро поднял меч, готовясь к стычке. Он знал, что он должен быть осторожным. Он опустил меч, а затем низко присел, напрягая икры. Двое бандитов подошли к нему с разных сторон. Он чувствовал призрака позади себя и знал, что его волк позаботится об одном из них, поэтому Джон сосредоточился на другом. Он быстро метнулся вправо в обманном движении, затем также быстро двинулся влево. Бандит попал в его ловушку, встретив пустоту. Джон поднял меч и разрубил его легкую кожаную броню. Тот громко закричал, когда его внутренности вывалились из живота на деревянный пол. Джон услышал глухой удар, сопровождаемый криком, и понял, что призрак убил другого. «Нам нужно найти гору», — крикнул Джон, рассчитывая, что его кто-то услышит. Он обернулся и увидел, что рядом с ним были сир Майлз и сир Десмонд, их мечи были покрыты кровью. Джон повернулся и пошел к двери за барной стойкой, но она резко распахнулась и в зал ворвался огромный мужчина. Джон был поражен его размерами. Он был более 8 футов ростом и был одет с головы до ног в стальные доспехи. Что еще хуже, он держал огромный меч, который был настолько велик, что Джон подумал, что он больше, чем все его тело. В другой руке у него был толстый дубовый щит, на котором был изображен герб его дома. Джон не видел его лица, на нем был глухой стальной шлем с узкой прорезью для глаз. Джон немедленно сделал несколько шагов назад, когда из-за спины горы выскочили еще больше бандитов. Должно быть, они прятались в подвале. Джон никогда не сталкивался с таким противником раньше, он не видел слабых мест в его броне. «Ваша милость, назад!» — крикнул кто-то. Джон немедленно последовал этому совету. Но у горы, однако, были другие соображения, потому что он внезапно прыгнул вперед. Его огромный рост означал, что он преодолел расстояние между ними в один шаг. Двигаясь вперед, он легко взмахнул своим мечом, и Джон молниеносно пригнулся и нырнул под клинок. Джон продолжал отступать назад, уклоняясь от атак горы. Он знал, что никак не сможет приблизиться в зону поражения, ведь если он это сделает, он просто будет сокрушен. «Наружу!» – завопил Джон, продолжая слепо отступать назад. Нога Джона зацепилась за что-то, он споткнулся и упал на пол. Гора увидел это и быстро взмахнул мечом, пытаясь разрубить череп Джона на полу. Со скоростью, которую он раньше считал ему недоступной, он откатился в сторону, и в тот же момент услышал громкий лязгающий звук, с которым меч опустился на пол. Затем он услышал громкий рык и увидел, как призрак вскочил и запрыгнул на плечи горы. Призрак был огромным животным, такого же размера, как некоторые лошади в конюшне, но даже он был недостаточно большим, чтобы опрокинуть гору. Тем не менее, Джон подумал, что это был его шанс. Призрак отпустил гору и соскользнул с него, а тем временем Джон взмахнул своим валерийским мечом и изо всех сил толкнул его в ребра громилы. Звук столкновения валерийской стали с металлической броней получился громким и высоким. Джон был уверен, что он пробил его доспех и достал до тела. Но, к сожалению, металл был слишком толстым, а он был недостаточно силен. Он быстро вытащил меч, чтобы осмотреть нанесенные им повреждения. Его меч сделал брешь в доспехах, но он был недостаточно глубок, и гора едва заметил это. Затем Джон осознал свою ошибку. Для того, чтобы нанести этот удар, он слишком близко подобрался к нему, и теперь у него были проблемы. Он быстро начал отступать назад, но не успел. Огромный меч горы опустился на его нагрудник, и сила удара в сочетании с его собственным движением отправила его в полет через всю комнату, впечатав в перевернутый стол. Сила удара отдалась в голове Джона, и его меч с лязгом заскользил по полу. Джон почувствовал слабость в ногах, в ушах громко звенело, а комната плыла перед глазами. Стулья и столы казались размытыми, и он чувствовал себя дезориентированным. Он увидел смазанное движущееся пятно, но не знал, кого атаковал призрак. Он попытался сделать несколько глубоких вдохов и не дать головокружению повлиять на его зрение. Он едва видел гору, направляющегося к нему. Его рука схватила пустоту, когда пальцы автоматически искали меч. Он увидел свой драгоценный клинок, беспомощно лежащий на полу слишком далеко от него. Затем он нервно посмотрел на гору, который, казалось, наслаждался этим моментом.